Глава третья. Не могу сказать, что я очень импульсивный человек. Скорее, всегда спокоен, как удав, за редким исключением. И это самое редкое исключение как раз произошло. Я отдавал себе отчет, что орать и ругаться на этих двух пигалиц просто бессмысленно. Ну, поору. Ну, выскажу пару ласковых, и что? Потом припомнят и подтянут, когда надо будет. С женщинами всегда так. Поэтому я дождался Хука. Очень повезло, что он сразу же занялся своим шальным родственничком. А вот Пылаев орал на меня так, что у шлема чуть было не потрескались визоры. Шуму было много. Хотя семейка Пронина пыталась как-то сгладить ситуацию. Отшучивались, махали руками и говорили, что ничего страшного не случилось. Поняв, что мне тут больше нечего ловить, я впервые в своей жизни решил обратиться к специалисту. Нет, ну а с чем черт не шутит? Если они работают со всеми, то наверняка у них завалялось немного помощи и для меня. Нет, речь шла далеко не о церкви, а о психологах. Тьфу, даже думать противно. Как-то раз я прочитал в одном журнале, что зеленый цвет считается самым успокаивающим из всей палитры. Специалисты говорят, что если прогуляться по лиственной роще или цветущему лугу, то все тревоги и стрессы тут же пройдут. И действительно. Я сидел в кабинете доктора Форкс и чувствовал убаюкивающее спокойствие. Стены ее кабинета как раз были выкрашены в теплый, зеленоватый оттенок. Самое то, чтобы привести нервы в порядок после всего произошедшего. Сидя в кресле, я смотрел в потолок и неспешно потягивал сигарету. Не думал, что тут можно будет курить, но, видимо, очередной психологический трюк. Элеонора бы меня давно послала, но Амбер явно относилась ко мне куда терпимее после инцидента с ее племянницей. Спустя 45 минут интенсивных расспросов я продолжал чилить и копаться у себя в голове. «Итак, расскажите, что вас беспокоит на данный момент? Может быть, у вас остались какие-то тревоги или страхи?» — убаюкивающим голосом спросила психологиня. «Мы с вами сидим тут уже 45 минут». Выдохнув темно-серое облако дыма, ответил я, положив живую руку под голову. «Я уже вам все рассказал. Две пигалицы, которых дали мне на поруки, испортили свидание с красивыми девушками, сделали из моей машины утопленника, а еще ДКБ теперь вынужден выплатить компенсацию клану Прониных за доставленный беспорядок. Как я понял, автомобили нельзя купать в бассейнах. Чревато для водных фильтров и кафеля». «Но я не вижу, что вы успокоились. Вы все время твердите мне про работу. Но я-то знаю, что дело не в ней. Расскажите, что тревожит вас именно сейчас, в этот момент?» «Ну, не знаю. Это как если подорваться на мине и попробовать понять, где болит сильнее», — задумчиво ответил я. «Хорошо. Как правило, человек копается внутри себя из-за окружающей среды. Есть два важных фактора — ваша работа и люди, с которыми вы взаимодействуете. Итак, судя по тому, что, разобрав инцидент, мы ни к чему не пришли, дело в другом человеке. Я вам сейчас буду по очереди называть слова, а вы, не думая, отвечать то, что первое придет в голову. Готовы?» «Да, конечно», — вздохнув, ответил я. «Дом?» — зарядка для протеза. «Уют?» — Маруся. «Вдохновение?» — Москвич. «Обида?» — Васильев. «Тревога?» — Критика. «Побег?» Критика. Боль в сердце. Критика. Успокоение. Лия. Тепло. Маруся. Заноза. Критика. Будущее. Простите, я оговорился. Нет, все хорошо, продолжаем. Форкс вопросительно посмотрела на меня поверх очков. Да, хорошо, извините. Проблемы. Критика. Усталость. «Погодите». Я поднял руку вверх. «Честно, я не спрашиваю у Эрис, что это за ряд вопросов, но вам не кажется это подозрительным?» «Мне ничего не кажется, Марк. Я просто задаю вопросы», — спокойно ответила Форкс. «Мы можем продолжать?» «Да, давайте». «Поезд?» «Эрнеста». «Отец?» «Хук». «Ребенок?» «Маруся». «Ошибка?» «Критика». «Неприятности?» «Критика». «Близость?» «Нет, я так не могу!» Не сдержавшись, выдохнул я. «Но почему?» «Вы не можете лгать даже в кабинете у психолога. Иначе зачем вы пришли?» — удивилась Форкс. «Давайте на чистоту, Марк. Я просто спрашиваю». «Видимо, я солгал о своей готовности. Ощущение такое, будто я помешался на своей напарнице». «О, нет, что вы. Это простенький тест на ассоциации для того, чтобы выявить вашу проблему. Вы ответили на мой главный вопрос. Так что теперь мы знаем причину вашего стресса». «Она волнует меня. Спору нет. Просто, ну, не до такой степени». «Это мы сейчас узнаем». «Я не уверен, что смогу рассказать все. Я сам половину не понимаю или не замечаю». «Так я вам помогу. Не волнуйтесь», — улыбнулась Форкс и начала стучать стилусом по монитору своего планшета. «Итак, госпожа Невзорова стала одной из главных героинь вашего рассказа. Вы знаете ее лучше, чем все остальные. Ваша предыдущая работа сделала из вас хорошего аналитика. Как мы уже поняли из вашего рассказа, госпожа Невзорова запуталась в своих чувствах к вам. Она путает карьерную необходимость с зародившейся привязанностью». «Погодите, мы сейчас разбираем именно ситуацию с Пронинами, а не взаимоотношения с напарницей». «Все верно. Вы меня просто недослушали». «Простите». «Так вот, и вы, зная о запутанности госпожи Невзоровой, написали ей сообщение. Вы сказали, что попросили защитить вас от двух девушек на Мерседесе. Утверждали, что эти девушки хотят сделать с вами нечто непристойное. Какую реакцию от госпожи Невзоровой вы ожидали увидеть?» Приподняв бровь, поинтересовалась Форкс. «То, что там действительно оказался Мерседес и две знойные красотки — совпадение. Я не думал, что эта пигалица настолько раздухарится, а вторая даже ее не остановила». «Темный жнец испытывает потребность в проявлении себя. Это типичная установка контакта с руководством. В своем мире она герой и уважаемый солдат, а сейчас она оказалась в новом коллективе. Ей необходимо утвердиться. Она не хочет быть обузой, поэтому, глядя на то, как вы относитесь к госпоже Невзоровой, жнец наверняка осознает свое положение в иерархии. Ей выгодно помочь госпоже Невзоровой, чтобы подкинуть дров в костер сотрудничества. Вот и все». «Как вариант. Но топить Волгу и портить уважаемым людям бассейн, вам не кажется, что это перебор?» Потушив сигарету, я посмотрел на Амбер. «Мы, вигиланты, вне зависимости от ситуации, должны сохранять хладнокровие. На данный момент они не только испортили имущество, но еще и чуть не загубили ценного свидетеля. И я еще молчу на тему того, что он оказался родственником Хука». «Хорошо. Выходит, вы свою причастность к данному инциденту отрицаете». «Простите, что?» Я возмущенно вскочил с кресла. «Прошу вас, сядьте. Я сейчас же попытаюсь объяснить», — поправив очки и обреченно вздохнув, ответила Форкс. «Уж постарайтесь». Я вернулся обратно в кресло. «Итак, мы с вами выяснили, что госпожа Невзорова питает к вам крайне неоднозначную симпатию. С одной стороны, это может быть следствием тяжелого ПТСР, которое она пережила на Земле. С другой, госпожа Невзорова видит в вас надежного руководителя, напарника и устойчивую карьерную ступеньку. Я неоднократно изучала материалы, госпожа Невзорова страдает от... как бы это правильно сказать... маниакального помешательства». «Это очень грубо, но отчасти так оно и есть. Ее латентная одержимость убийствами сыграла с ней очень злую шутку. Накопившаяся злоба может сделать из нее настоящего маньяка, а обида на правительство — отпетого преступника. Вы — ее маяк. Авторитет, на который она хочет равняться». «Хочет равняться? Вы смеетесь? Она говорит, что я едва дошел до уровня питомца». «А что вы хотели? Это же госпожа Невзорова. Она вот так просто не откроется первому встречному». «Я и не первый встречный». «Вы не поняли. Я к тому, что всему свое время. А еще я открыла очень удивительный факт». «Какой?» — напряженно спросил я. «Взаимоотношений на Марсе у госпожи Невзоровой еще не было. Она хотела отдать тело тому, кого подберет для нее Невзоров. Но потом мы говорили с ней перед тем инцидентом в пустыне». «И что?» «Ее мнение насчет замужества сильно поменялось. Так что есть очень большая доля вероятности, что из авторитета вы превратитесь для нее в нечто большее. Да, госпожа Невзорова — жуткая собственница. Возможно, сейчас она принимает вас за свою личную вещь, которая принадлежит исключительно ей. но в глубине ее души уже зарождается жаркое, всепоглощающее пламя». «Стоп!» — обреченно выдохнул я. «Вам что, Невзоров денег дал, чтобы вы лечили меня этой мутью? Я пришел сюда, чтобы поправить нервы. Я хочу, чтобы вы помогли мне справиться со стрессом, а не рассказывали вырезки из журналов про женскую психологию». «Но вас же это гложет. Вы теряетесь в догадках. Ситуация в Увельском лесу вас сбила с толку. Разве вы не хотите в этом разобраться?» «Критика, напарник и друг, но не более». «Вы же знаете правду, Марк. Вы врете себе все больше и больше с каждым днем. Оно вам надо. Вот я просто не понимаю». Амбер придвинулась ближе. «Вам тут жить еще очень долго». «Если повезет. Учитывая мою уникальную способность влипать в истории». «Повезет. Поверьте мне на слово. Так вот, вам тут жить еще далеко не один год, и вы прекрасно знаете, что госпожа Невзорова рано или поздно не выдержит. Вы добиваетесь глобального скандала и потери хорошего напарника. Госпожа Невзорова не сможет пережить отказ. И вы это знаете». «Что?» Я зажмурил глаза и замотал головой. «Что вы несете?» «Я говорю вам правду. И никто мне за это не платил. Вы спасли жизнь дорогого мне человека, и теперь я сделаю все, чтобы отплатить вам тем же». «Вы перестарались. Критика не интересует меня в качестве партнера». «Но почему?» «Господи, опять эти зачем-то почему? Вы не помогаете мне убрать стресс, а лишь усугубляете положение». Впору уже было сказать, что мне нужен новый психолог. «В первый раз я пришел сюда сам, а не потому, что так надо, и что в итоге?» «Правильно. Начинают давить и спрашивать на тему моей семейной жизни и вкусов». «Хорошо, я вас поняла. Не хотите делиться со специалистом проблемами, можете этого не делать. Просто если не я, то кто вам сможет помочь? Так и будете в режиме пороховой бочки жить, пока вас не возьмут за одно место?» «Это вас не касается», — сухо ответил я. «Меня больше интересует то, как успокоиться после всего произошедшего». «А что, если ваш стресс как раз из-за того, что вы не можете определиться? Закон Федерации будет сжимать вас, как бы сильно вы ни сопротивлялись. Легенда, не легенда, это уже будет на втором месте». «Ладно. Хотите правду? Будет», — не выдержав, пробурчал я. «Вы изучили мою историю?» «Да, причем довольно дотошно». «Значит, вы прекрасно понимаете, кто я такой». «Более-менее. Мы с этим разобрались еще во время знакомства. Тогда... когда угнали вертолет». «В таком случае вы знаете, что я не собираюсь прогибаться под законы главы клана». «Догадываюсь. Однако вы не думаете, что абсолютной свободы не существует. Это все вымысел, и я искренне верила, что вы уже взрослый для того, чтобы верить в подобную чушь. Рано или поздно вам все равно придется сделать выбор. И поверьте мне на слово, госпожа Невзорова далеко не самый отвратительный вариант. Я бы даже сказала, одна из лучших». «Вы сваха? Или психолог? Может быть, откроете марсианский филиал «Давай поженимся»? Для меня карьера на первом месте. И отношения с девушкой, чья семья господствует на Марсе, меня не интересуют. Я не хочу быть прицепом или собачкой, которая будет во всем слушаться Невзорова. А ведь если я свяжу свою жизнь с Кри, так оно и будет. А собачьего хвоста я у себя что-то не наблюдаю». «Все шутите? Хорошо». Амбер отложила в сторону планшет и сняла очки. «Давайте так, я расскажу вам одну историю про карьериста, и если она вас не зацепит, больше мы к теме вашей потенциальной семейной жизни возвращаться не будем. Идет?» «Ну, давайте попробуем», — пожав плечами, ответил я. 3 года назад у меня был очень похожий случай. Молодой горячий парень, вигилант, который искренне верил в свою независимость от корпорации, гулял, веселился, периодически посещал бурлеск. В прошлом он был крутым предпринимателем, таких целеустремленных редко встретишь. Так вот, он, будучи молодым вигилантом, искренне верил, что сможет выбрать потом, как будет время. Карьерист до мозга костей. Вечно говорил, что сейчас ему некогда строить отношения, и так каждый раз, когда мы с ним виделись». «И что было дальше?» «А дальше он повстречал милую юную девушку из торгового центра. Сердечко застучало, гормоны начали кипеть. Они познакомились, начали общаться. Казалось бы, вот она, любовь. Но наш карьерист слишком затянул, поэтому на следующую неделю после знакомства система выдала ему произвольную невесту. Девочка хорошенькая, из богатого клана, Съехались, поженились. Первенец появился через 11 месяцев. Но наш горячий вигилант все никак не мог забыть ту девицу из торгового центра. Поэтому тайком продолжал поддерживать с ней связь. Вскоре об этом узнали. Горячий карьерист лишился карьеры и был изгнан из военной гильдии. Его юная супруга разочаровалась в мужчинах, а ту девчонку из торгового центра осудили за попытку самоубийства. Вы же знаете, что у нас происходит с теми, кто пытался покончить с жизнью самостоятельно. Так вот, ее запихнули в психологический диспансер. Участь не очень приятная, я бы даже сказала, что она сродни тем мукам, через которые проходят гомосексуалисты. В конечном итоге бедняжки прополоскали мозги, дали штраф в 200 тысяч чейнкоинов и запихнули в систему. Через пару недель после освобождения из-под стражи ее силком выдали замуж. «Погодите, стоп!» Я поднял руку вверх. «Сотни тысяч таких историй слышал, но давайте на чистоту. Если человек безответственный идиот, ему уже ничто не поможет. Вы хотите оскорбить меня, сравнив с тем, кто бездумно отнесся к закону? Или вы хотите сказать, что найди он подругу раньше, этой истории бы не было? Бред! Если парень думает членом, а не головой, его уже ничто не спасет». «О, вы не уловили тему», — улыбнулась Форкс. «Карьерист откладывал поиски спутницы жизни. Я, конечно, могу вас сильно огорчить или задеть, но второй половинки в привычном ее понимании не существует. Мы не сможем чисто физически найти человека, который будет подходить нам по всем параметрам. Конечно, кому-то везет, спору нет. Но в большинстве своем мы живем внутри определенного социума. Это может быть город, поселок, деревня или даже район. А внутри них есть так называемые круги общения. Друзья, работа, хобби и так далее. В первую очередь мы ненарочно ищем условную вторую половинку внутри кругов общения. Как только осознаем, что внутри них никого нет, наша зона поиска расширяется до социума. И, как правило, мы находим более-менее подходящий вариант внутри этого самого социума. За редким исключением круги общения выходят за пределы нашего населенного пункта, и мы можем найти кого-либо в другом городе или даже другой стране». «И что с того?» «Так это же чистая математика. Вот давайте посчитаем. В городе проживает 10 тысяч человек. Вы ищете себе девушку в возрасте от 18 до 25. «Чушь собачья! Какой взрослый мужчина в здравом уме будет искать 18-летнюю девушку для серьезных отношений? Там же мозгов сгулькин нос!» «Попрошу не обобщать. Моя сестра в прошлом мире вышла замуж в 18 лет и прожила счастливую жизнь». «Хорошо. Большинство 18-летних девочек глупые. Так лучше». «А вы в 18 лет были умным?» Форкс ехидно усмехнулась. Мимо меня тут же пролетели флешбеки, как я продал душу и женился на Насте. «Уйдите лесом, а! Допустим, все в 18 лет глупые, окей?» «Правильно говорить, не глупые, а скорее неумудренные жизнью. Неопытные». «Как знаете. И что там с городом?» «Вы ищете себе девушку от 18 до 25 лет». «Да не ищу я малолетку, я это школьница! У меня дочь старше! Тихо!» Форкс наконец-то не выдержала и злобно ударила кулаком по столу. Смущенно покраснев, она тут же привела себя в порядок и продолжила обычным тоном. «Я не говорю, что именно вы в данный момент ищете такую девушку. Это просто одно из условий задачи. Так вот, девушек, которые вам подходят по возрасту, 2000 человек». «Круто, и что дальше?» «А дальше начинаются нюансы. Вы хотите брюнетку. Из 2000 остается 1500. «Тоже хорошо». «Вам нравятся девушки стройные, но и не совсем задохлики. Таких всего 1000». «Все равно прекрасно». «Вам нравятся девушки с карими глазами. Из 1000 их остается всего 400». «Так». «А затем вы включаете свою избирательность. Вам нужна именно с уверенной тройкой в груди. Останется 210 человек. Затем вы понимаете, что обожаете хозяйственных, и из 210 остается 90. А потом вдруг вспоминаете, что любите раннего Пушкина. Из 90 остается 12. К тому же вы дикий фанат южнокорейских мелодрам. И что в итоге? Остается всего 2 претендентки. Бам! Вы цените мнение своей мамы. Нужно, чтобы кто-то из этих двух понравился еще и ей. И в итоге останется 0. И так происходит везде. Чем больше выбор, тем больше нюансов. Чем больше нюансов, тем больше мы понимаем, что вторых половинок в привычном для всех понимании просто не существует. Мы находим человека, который вкусно пахнет, с которым есть о чем поговорить, и голос которого приятно слушать. Это чистая химия, реакция людей друг на друга. И, как бы это цинично ни прозвучало, но будь у нас машина времени, мы бы осознали, что незаменимых людей нет. После первого впечатления и притирки идет уже дело привычки. Чем больше мы привыкаем к человеку, тем больше он становится частью нас. И вот она, наконец-то вторая половинка, как она есть. То есть вы хотите сказать, что во всем виновата привычка? Верно. Да и если подумать, то нет никаких вторых половинок. Потому что половина — это 50%, а твой партнер может стать для тебя всем, — усмехнулась Форкс. Вся эта история идет к тому, что позаботься карьерист о своей личной жизни раньше, он не испортил бы судьбу себе, невесте, подруге и клану. Когда тебя дома ждет любимый человек, ты более трезво оцениваешь ситуацию. Поверьте моему опыту. Поэтому я и переживаю, как бы в будущем не оказалось так, что вы вдруг останетесь у разбитого корыта. Марию Карпову заберут на практику. Там будут юные красавцы с Марса. Не те старпёры из первого поколения, которые лишь притворяются мальчиками, а настоящие марсиане. У них будет много схожих интересов, поэтому за год она найдет того, с кем в будущем свяжет свою жизнь. Ее нельзя расценивать как запасной вариант. «А с чего вы взяли, что я расценивал?» — возмутился я. «Просто предупреждаю. На вашем месте я бы присмотрелась к госпоже Невзоровой». «Чего ж тогда не к жнецу?» — обреченно закатив глаза, спросил я. «Увы, про нее я услышала только из ваших рассказов. Я вообще не знала, что темный жнец женского пола. Так что пока судить не берусь, но если вы так думаете, то почему нет? Ваше сердце, ваша жизнь и ваша судьба. Выбирайте сами. Главное, не надо медлить». «Окей, я вас понял». Я раздраженно вытащил еще одну сигарету и спрятал ее за ухо. «Время уже позднее. Извините, что задержал». «О, нет-нет, не извиняйтесь. Вы вправе обратиться за помощью самостоятельно. Элеонора обрадуется, когда узнает, что вы сами ко мне пришли». «Что ж, рад за нее». Я поднялся с кресла и направился к выходу. «Всего вам доброго». «Кстати, Марк!» Форкс внимательно посмотрела на меня. «Вы знаете, как проверить, нужен вам человек или нет?» «Как?» «Мне стало интересно, и я тут же развернулся». «Если человек просит вас о помощи, и вы без раздумий едете к нему, значит, он вам не безразличен. Как все просто, а?» «Да уж», — усмехнулся я и вышел из кабинета. «Без раздумий, значит? Я так часто делаю. Может быть, мне весь Марс не безразличен? Странные выводы. И вообще все эти разговоры с психологом очень сомнительные. Она как будто говорит то, что я и так знаю, но более красивыми и умными словами. В общем, мнение мое не изменилось. Больше я к ней сам точно не пойду». Вечер понедельника украсил потрясающий закат, что разливался ярко-багряными облаками по всему небу. В воздухе витал аромат настоящего лета. Не этой душной жары, а именно того приятного и привычного русского лета из средней полосы. Солнце, свежий воздух и температура в районе 25 градусов. Почему-то простая прогулка намного эффективнее избавила меня от напряжения, чем все эти разговоры про карьеру и прочее. На пигалиц я больше не злился. Если подойти к данному вопросу с точки зрения логики, они же просто хотели как лучше. Думаю, если бы я сам узнал, что критику кто-то пытается домогаться, то, наверное, пулей полетел бы на помощь. И разнес там все к чертовой матери. Нет, не из чувства лютой злобы, а просто потому, что она моя напарница. Вдыхая приятный аромат настоящего лета, я направился домой. Было бы здорово позвать Марусю и глянуть с ней последний сезон клана Сопрано, однако мои планы, как и всегда, разрушил внезапный телефонный звонок. «Входящий вызов от контакта киборг-убийца», сообщила Эрис, когда я уже зашел в подъезд. «Слушаю», — строго ответил я. «Марк», — дрожащим от напряжения голосом произнесла Кри. «Я понимаю, что ты все еще злишься, но мне больше не к кому обратиться». «Давай говори». «У меня беда». «Что такое?» «Басилевс сбежал». Критика встретила меня абсолютным молчанием. Выглядела она максимально разбита и уныло. «Что, так и будем в молчанку играть?» — спросил я, внимательно оглядывая квартиру. «Сиганул в окно?» «Если бы», — вздохнув, ответила напарница. По правде говоря, я впервые видел ее в таком состоянии. Она не плакала и не билась в истерике, а выглядела максимально подавленной. И дело было даже не в том, что Кри переживала из-за того, что скажет Лия. Напарница явно успела привязаться к рыжему самураю и теперь искренне тосковала из-за его ухода. «И?» «Заходила домой. Честно, я не совсем поняла, что случилось. Он смотрел на меня, знаешь, как будто просил прощения. Я уже видела такой взгляд, но...» Она приложила руку ко лбу. «Ты будешь смеяться». «Поверь мне, не до веселья». «В общем, я видела такой взгляд у человека, еще на земле. Даже ненароком подумала, что может быть... Ой, глупости». «Ты говори, я послушаю». «В общем, когда моя семья, мой муж и сын, когда их не стало...» Кри отвернула голову и посмотрела в окно. «Начальник смотрел на меня примерно так же. Он сожалел о том, что произошло, но я тогда готова была обвинять целый свет. Посадили меня в психушку, дорогую, для своих. Я там долго отходила, и каждый раз, когда он приходил, то смотрел на меня именно таким виноватым взглядом». «Хочешь сказать, что Басилевс — это твой начальник?» «Кто знает. Реинкарнация, все дела». «Так опустим мистику. Ты лучше мне скажи, двор посмотрела?» «Я оббежала все подвалы и все подъезды в квартале, все проглядела. Эрис помогала как могла, но его и след простыл. Бася как будто исчез». «Исчез, значит?» Я задумчиво почесал голову. «Значит, поступим следующим образом. Я позвоню во все приюты и доложу ситуацию. Подключим волонтеров Лии, а ты пока распечатай объявление. Дорого, но что делать?» «Дело в том, что у меня нет его фотографии». «Да как так-то? Это ж кот, а ты девушка». «И что? Ты должна фотографировать его каждый день». «Прости, Сэвидж, но я еще пока не совсем рехнулась». «Ладно, может быть, у Лии есть фотографии». Благо, что мои подозрения подтвердились. Любительница животных фотографировала вообще всех зверей, с кем хоть раз имела дело. Закупив две пачки листов формата А4, мы быстро распечатали объявление. На подмогу был вызван спасательный отряд из Маруси, осьминога и бальника, которого кое-как отпустили погулять. Правда, пришлось дать полный отчет для Катюши, но Крипа обещала, что сама лично проследит, чтобы любитель танцев никуда не убежал. Смеркалось. Мы, подобно черепашкам-ниндзя, метались по кварталу, расклеивая объявления о потерянном коте. Вообще, ветеринар из центра сказал, что у нас могут быть большие проблемы из-за того, что мы так и не чипировали кота. Таков закон Марса. А Кри затупила, потому что хотела пристроить Басилевса. Ага, наивная чукотская девочка. Через 4 часа мы наконец-то закончили и собрались возле башни. «Ну как?» — спросил я. «Везде расклеили?» «Я прошлась по всей восточной части китайского города. Не пропустила ни единой доски, где можно расклеить бумажные объявления», — отчиталась Маруся. «У меня также с западной частью», — кивнул осьминог. «Южная часть вся в фотках рыжего кота», — заверил бальник. «Ну как?» — из подъезда к нам вышла Кри. «Получилось?» «Да. Теперь-то его точно кто-нибудь заметит, только вот надо было указать, что кота трогать руками нельзя. Опасно для жизни», — вздохнул я. «Пока план такой. Кто-то звонит, что видел его. Ты набираешь мне, и мы вместе гоним туда. Увидишь его сама, тут же лови. Договорились?» «Спасибо». Кри похлопала меня по плечу. «Ребят, и вам всем тоже огромное спасибо. Я и не думала, что так все получится». «Да ничего, на то и нужны друзья», — улыбнулась Маруся. «Только вот время позднее. Марк, может, домой?» «Сейчас поедем», — кивнул я и повернулся к напарнице. «Ты справишься? Помощь не нужна?» «Все хорошо, сейчас лягу спать, а завтра... Думаю, что все наладится», — с легкой ноткой неуверенности ответила она. «Алися, ты не переживай! Это ж современный мир, тут нет бродячих животных», — попытался приободрить ее осьминог. «Нагуляется да придет, тем более не кастрированный. Может, даму пошел искать?» «Кстати, ребята!» Бальник положил ладонь на шею и виновато опустил взгляд. «А можно я кое-куда сгоняю на полчасика? Вы ж меня прикроете?» «Нельзя», — строго ответила критика. «Катеринушка ждет. Я дала слово, что мы отправим тебя сразу же, как все закончим». «Госпожа Невзорова, а если я вам что-нибудь ценное подарю? Ну, пожалуйста!» — умолял он, чуть ли не упав на колени. «Нет, клан Морозовых работает с моим отцом. Я не хочу, чтобы личные проблемы стали помехой в бизнесе. Все, Сэвидж, грузи его!» — холодно произнесла напарница. «Завтра... да, думаю, что все будет хорошо». Интересно, почему она уже дважды произнесла эту фразу? Неужто пыталась успокоить себя? Уверен, что с Басилевсом ничего не произойдет. Не тот уровень. Животинка явно истосковалась по улицам мегаполиса, так что наверняка скоро вернется обратно к своей законной хозяйке. «Тогда спокойной ночи». Я взглянул на Кри. «Добрых снов», — улыбнулась она и направилась к подъезду. «Марк, ну ты-то хоть послушай меня. Скоро свадьба, ну, а там новых девчонок завезли», — продолжал ныть Бальник. Тяжко вздохнув, я погрузил его трепыхающееся тело на плечо, и мы все дружно направились к проезжей части. «Ах ты ж гад! Предатель! Я тебе устрою!» — верещал любитель танцев голосом Гарика Сукачева из фильма «Жмурки». Вот и очередной дикий день подошел к концу. Очень надеюсь, что самурай вскоре вернется домой, к Кри. На следующее утро я обнаружил Хью рядом с чьей-то восьмеркой. Он пыхтел под капотом, что-то тараторя себе под нос на неизвестном языке. Подойдя сзади, я решил поздороваться. «Приветствую, господин Ламар!» «Твою мать!» — воскликнул механик, в очередной раз подскочив и ударившись головой. «Просил же меня не пугать!» «Ты какой-то шуганый. Случилось чего?» — поинтересовался я. «Случилось, ага. В прошлой жизни много чего произошло», — шмыгнув, ответил он. «А тебе чего?» «Да вот, по поводу вчерашнего инцидента хотел поговорить». «А, утопец?» «Да-да», — закивал он, облокотившись на дверь машины. «Видел». «И? Хорошие новости есть?» «Ну, учитывая то, что я приношу сокращение бюджета в участок, есть. Пылаев вызвал меня вчера во второй половине дня, прямо перед отбоем. Зачесывал о том, что денег нет, но вы держитесь. В общем, баржу твою привезли мне на операционный стол. Сперва думал, что дело дрянь. Нет, ну а что? Утопится-то все, хана. Но старый добрый тюнинг-мастер Хью так просто не сдается». «И дальше-то что?» «Двигатель вытащил, разобрал. Пацаны помогли. Иначе до утра бы провозился. Салон весь полностью снял. Остов кинули в спирт, так что ждем, когда просохнет. А потом буду с салоном шаманить, чтобы не воняло. В общем, жить будет. Главное, чтоб без запаха, а то знаю я утопцев. Вонь потом стоит, просто жесть. Но машинка в наше время редкая. Такую только если на принтере распечатать, да и то шлак получится. Посему буду чудеса творить». «Ладно, утешил ты меня. Когда ждать вердикт?» «Думаю, что через 3 дня будет готово». «Отлично!» Я пожал механику руку. «Тогда жду от тебя весточку». «Делаю чудо для Змеиного Короля. Говорят, ты по карьерной лестнице летишь, как цены на бензин в 20-х. Не забудь потом словечко за меня замолвить». «Да-да, куда ж без этого?» «Ну, хоть какие-то хорошие новости. Есть шанс, что баржа мне еще послужит». Поднявшись на этаж, я увидел Пылаева, который с кем-то очень агрессивно разговаривал по внутренней связи. Картина, как взрослый мужик со светящимися радужками глаз стоит в углу и, размахивая руками, орет на всю Ивановскую, выглядела жутко. Заметив меня, он тут же поднял кисть и жестом подозвал к себе. «Сэвидж, вот ей-богу, сведешь ты меня в могилу? Перед начальством за вчерашний инцидент танцевал, но выторговал для тебя увеличение очков рейтинга за задание на дирижабле. Ты ж у нас стараешься, я это вижу». «А правда? От души благодарен», — улыбнулся я. «Заслужил. И это... В общем, что-то у меня сомнения по поводу этого вашего жнеца». «Не понял, а что с ней не так?» «Так у нас же тут контора по мирному решению вопросов. Никаких тебе разборок, ну, знаешь, по-старому». «Ха! Ха! Ха! А ты вообще личное дело жнеца видел?» Решала вопросительно посмотрел на меня. «Нет, мне бы ее личико сперва увидеть». «А на тени гульчитай! И да, Сэвидж!» Пылаев огляделся и перешел на шепот. «Это работа, а не развлечение. Ты вот туда даже не вздумай лезть. Вот даже не вздумай, понял меня? Для тебя это не девушка. Вообще забудь про ее пол. Бодикада очень опасны. А вы видели ее попень? Видел. Да, попень хороша, но вот просто не вздумай. Все, что связано с Такедой, это одна большая западня. Они поймают тебя за твою попень, Сэвидж. Тебе будет казаться, что все это реальность, но на самом деле грамотно спродюсированный спектакль. А потом будет поздно. Это серьезные ребята. А дело ее ты все же глянь. Лишним не будет. Там есть ее фоточки? Имя? С ума сошел! Это сборник информации, которую удалось добыть нашим аналитикам. И поверь мне на слово, Сэвидж, Такеда запихнул к тебе в команду настоящую анаконду. Береги Алисю. Вот голову положи, но береги ее. Понял? Вы сегодня активный. После вчерашнего инцидента меня и в рот, и в попу. Ты, это, на будущее баб своих в узде держи. Уф! Он сжал кулак и потряс им в воздухе. Иначе и в рот, и в попу уже будут тебя. Понял? Вопросов нет. Свободен. Недовольно фыркнул Пылаев и направился к лестнице. Видимо, на ковре было жестко. Редко решала на личности переходит. Только я хотел пойти в кабинет, как вдруг увидел знакомую генеральскую форму. Васильев, насвистывая «А я иду шагаю по Москве», едва ли не в припрыжку направился к главной лестнице. «Ага, попался!» — злобно воскликнул я. Усач резко подскочил и, завидев меня, быстро припустил в толпу молоденьких выпускниц военного НИИ, которые приехали на практику. «Стой!» — воскликнул я. «Конечно, так орать генералу нельзя, ни при каких обстоятельствах. За подобное меня могли и под трибунал кинуть, но сейчас настал такой момент, когда между нами не было субординации и рабочих взаимоотношений. Только отец и отец». Не успел я двинуться в сторону выпускниц, как дверь кабинета отворилась, и ко мне выглянула женщина-пила. «Сэвидж, мать твою, опаздываешь?» Бесцеремонно схватив за рукав, Дунаевская, словно кракен, затянула меня в свой кабинет. «Пардоньте, но у меня неотложный разговор с генералом!» «Потом поговоришь!» — фыркнула пила, и, словно учительница, поймавшая первоклассника, усадила меня на стул. «Только тебя и ждем!» «Да неужели? Могли бы начать и без меня! Не люблю, когда много воды!» — усмехнулся я, поправив рукав. «Ты язык бы придержал, Сэвидж!» — обреченно вздохнула она, усевшись за стол. «У меня же нервы не железные». «Оттого вы все еще здесь и работаете». «Ты...» Дунаевская покраснела от ярости, но довольно быстро пришла в себя. «Так не до вашего аншлага в Юрмале. У нас тут дело серьезное». «Вещайте». «Значит так, отправила всем информацию». Вздохнув, ответила пила, сверкнув радужками глаз. «Думаю, что ни у кого не возникнет вопроса, кто на данной фотографии». Внимательно осмотрев изображение, я тут же начал напрягать мозг. Миловидная брюнетка со смуглой кожей и слегка узкими глазами. Судя по всему, метис. Помесь китаянки с индианкой. Очень красиво получилось. Правильные черты лица, даже несмотря на то, что дубликаты сами по себе, были все как на подбор. Нечто подобное я испытал, когда тусил в бурлеске с Кайли. Неужели это очередной бодикада? Но если спрошу вслух, то жнец может заподозрить. Эрис не сможет сделать скрин с зашифрованной фотографией внутреннего канала, чтобы закинуть в поисковик. Дождусь-ка я помощи зала. «Маргарита Цезариус? Кто ж ее не знает?» — произнесла Кри. «Не думала, что такому человеку может понадобиться наша помощь». «Вообще-то мы помогаем всем», — сухо ответила Дунаевская. «Что скажешь, Сэвидж? Ты наверняка счастлив, по самое не балуйся». «Отчего же?» — удивился я. «Да, Марго, конечно, дама именитая, но я умею держать себя в руках». «Ха!» Пила прыснула в кулак и чуть не укатилась под стол от едва сдерживаемого смеха. «Ха! Ну, Сэвидж! Ну, свисток!» «Получена ачивка. Я в танке. Плюс 2000 к... Что за чушь слушает молодежь? А вот в мое время...» «Чего?» — возмутился я. «Еще и Эрис масло в огонь подливает». «Ты что, не знаешь, кто такая Цезариус?» — удивилась Кри. «Ты ж помешанный задрот. Вечно шуткуешь с отсылочками на поп-культуру. А сейчас что, совсем в интернете не сидишь?» «Я знаю только тех, кто был на Земле. Тут культуру изучать тяжело. И вообще, кто бы говорил? Фанатка Кафки!» — недовольно фыркнул я. «Ну ладно, хорошо. Кто она такая?» «Маргарита Цезариус. Она же Зафира Катецки. Юное дарование и знаменитая актриса кино и театра. Всеобщая любимица, которая смогла выбиться в люди из мелкого, незначительного клана. Вот дерьмо! Даже это Сэлти Стурлусон в курсе. Ой, да ладно! Поди снимается в каком-нибудь дешевом нишевом кино про любовь, ответил я. Ни за что не поверю, что ты не слышал про скандал, который устроили из-за того, что она сыграла Микасу в экранизации «Атаки титанов». Сказали, что она не совсем азиатка, да еще и недостаточно накачанная. Нежный образ сестры главного героя очень понравился казуальным зрителям, но сильно не зашел фанатам сериала. Ну, Крис смотрела на меня, как на дурака. Вообще не в теме. Ну как же, очередная экранизация «Бэтвумен», новая Лара Крофт, обладательница титулов «Мисс Нейрополис» и «Мисс Марс», а еще самая обворожительная улыбка, возмущенно пояснила Пила. Она была девушкой Бонда 2 года назад. На обложке «Максим» светилась. Ох, Сэвидж, ты такая деревня, слов нет. Я работаю, а не смотрю за смазливыми мордашками по телевизору, холодно ответил я. Давайте уже как-то обойдемся без вот этих всех смешков и прочего. У нас работа, а не жюри Оскара. В общем, менеджер Зафиры обратился в ДКБ. Он утверждает, что съемочную группу преследует мстительный призрак. Дунаевская налила кофе из чайника. «Призрак?» — усмехнулся я. «Такого еще не бывало». «Ага. У них там уже месяц на студии происходят странные инциденты. То прожектор упадет, то электрокар из-под контроля выйдет. Полиция проверила всю съемочную группу. Следаки сказали, что ни у кого из опрошенных нет мотива. Да и алиби присутствует. В общем, ситуация зашла в тупик. Нужны профессионалы». «Или охотники за привидениями». «Сэвидж, давай без нытья. Дело серьезное, дадут много очков». «Господи, почему всегда мы с Кри? Может быть, вы подарите мне охотничью двукозырку, как у Холмса? Я ненавижу расследования. Нам с критикой хватило в прошлый раз того маньяка из секретного отряда. Мы уборщики мусора, а не Малдер и Скалли. Сколько можно повторять?» — возмутился я. «Тем более я не умею работать с призраками. Это же дичь». «Хорошо». Дунаевская дружелюбно улыбнулась и отодвинулась от стола. «А давай так. Ты сейчас берешь за ручку свой гарем и ведешь в кафе мороженое. Потом можете сходить в кино. Там как раз Марвел новую чушь отснял. А я возьму у Невзорова ключики от того чертова старого Мерседеса». 126-го? «Да, 126-го. Заправлю его маслечком и поеду к Ворнерам на студию, чтобы заново опросить съемочную группу, провести расследование и найти того, кто хочет убить Зафиру, а? Давай так». «Как по мне, идея потрясающая». «А вот пошел к ты нахрен, Сэвидж! Если такое произойдет, я позову Пылаева, и он надерет твою вычурную, наглую и очень привлекательную жопу так, что завтра ты к чертовой матери вылетишь из военной гильдии вместе со своим проклятым гаремом. Ты меня понял?» «Жнец Бодикада, у вас нет полномочий увольнять ее из военной гильдии». «Пшли вон! Живо!» — проорала Дунаевская, и на мгновение мне показалось, что из ее ушей как будто пошел пар. Заработалась бедная. Никто ее не расслабляет. Может быть, тут как у Печкина. Эта Пила раньше вредной была, потому что у нее велосипеда не было и все такое. «Госпожа Дунаевская, я тут поговорил с одним своим другом. Он работает в массажном салоне для девочек. Называется графиня Галакриссо». Я вытащил визитку и положил на стол. «Говорят, одиноких дам там очень любят». «Сэвидж!» Подхватив девчонок, я пулей вылетел из кабинета. «Интересно, ДКБ компенсирует ей разбитые кружки? А то даже немного стыдно за то, что она постоянно тратится на них из-за меня». «Марк, мне кажется, что ты делаешь это нарочно», — произнесла жнец, когда мы уже направлялись к лестнице. «Ты о чем?» — поинтересовался я. «О том, что ты постоянно дразнишь своего руководителя». «Не обращай внимания», — отмахнулась критика. «У них это взаимно, так сказать, традиционный утренний заряд бодрости перед началом рабочего дня». «Госпожа Дунаевская обижает Марка, потому что у нее за спиной огромный опыт и разочарование в мужчинах. А Марк, в свою очередь, вместо того, чтобы исправить, лишь усугубляет положение. Так нельзя». «Я тебе уже говорил, в кафе звать не буду. Кри как-то раз наворотила делов. Больше не хочу», — вздохнув, ответил я и открыл дверь на лестничную площадку. «Кстати, я забыла спросить». Жнец резко обогнала меня и остановилась. «Почему ты вчера не явился навстречу к хозяину?» Я начал перебирать в голове воспоминания. Точно. Прошу прощения, у меня вчера были неотложные дела. Но проект хозяина крайне важен для будущего этой планеты. Вчера на нас напал обсидиановый налетчик, и без нового костюма у нас чисто технически не выйдет его поймать. На самом деле это я виновата, — ответила Кри. У меня вечером возникла проблема, которую мог решить только Марк. Только Марк? Голос жнеца дрогнул. Поступив в ваш участок, я столкнулась с вопиющими нарушениями субординации. И это касается не только Марка с госпожой Дунаевской. Мне с каждой минутой все больше и больше хочется написать жалобу в комиссию. Для этого моих полномочий хватит с лихвой. Неужели вы, госпожа Невзорова, воспользовались властью вашей семьи и эксплуатировали своего непосредственного руководителя? Да и к тому же, что такого могло произойти вечером? «А тебя это не касается», — усмехнулась напарница и направилась дальше. «Но вы же, коллеги, проводили независимое расследование. Это был рабочий вопрос?» — осторожно поинтересовалась Будикадо. «Не обращай внимания, Кри просто шутит. На самом деле у нее потерялся кот». «Кот? Ты помогал ей искать кота?» — удивилась азиатка. «Да». «Вот оно что». Жнец с облегчением выдохнула. «Если бы в нашем отряде было подобное нарушение всех должностных инструкций и устава, то Такеда Дано уже давно был бы мертв, а мы расформированы». «В чужой монастырь со своим уставом не лезут», — пожав плечами, ответил я. «К тому же, если система работает, то зачем в ней что-то менять?» «Даже не пытаюсь. У вас, на удивление, высокий коэффициент полезного действия, а ко всему остальному я как-нибудь привыкну». Кайли вновь повернула шлем в мою сторону. «Однако хочу сказать, что мы с тобой союзники, Марк. И если вдруг госпожа Невзорова будет тебя эксплуатировать или заставлять делать то, что тебе не нравится, сразу же сообщи об этом мне. Я всегда помогу». «Большое спасибо, но думаю, что такого не произойдет», — ответил я, вытаскивая из кармана ключи. «О чем шепчетесь?» — с подозрением спросила Кри, стоя у восьмерки. «О нашей компетенции», — хохотнул я, усевшись за руль. «Значит, едем в местный Голливуд?» Напарница клацнула затвором пистолета. «Говорят, что в околокиношной индустрии много нарушителей закона». «Ага, ты бы лучше блокнотиком обзавелась», — выехав из гаража, ответил я. «Зачем?» «Вдруг тебе повезет и удастся взять чей-нибудь автограф. Говорят, нам сегодня тусить Ди Каприо». Критика ничего на это не ответила, но блокнотик из багажника все же вытащила. Огромный кинокомплекс Flower Studio расположился на южной границе города. Изначально этот территориальный участок хотели отдать фермерам, но земля тут была непригодна для взращивания зерновых культур. Ученые обозначили это место как что-то типа кусочка степи. Кроме колючей травы вообще ничего не росло. Теперь на южных землях Нейрополиса господствовали огромные павильоны размером с ангар для пассажирских самолетов. Куча мелких административных зданий и самая большая съемочная площадка под открытым небом. Новые технологии позволяли сделать на ней абсолютно любую поверхность. Горы, пустынные дюны и даже заснеженные холмы. В общем, если нужно снять блокбастер, тебе сюда. Подкатив к пропускному пункту, я заметил знакомое лицо. «О, мы снова встретились!» — обрадовался Бент, гордо вышедший из кабинки охраны. «Видимо, это судьба!» «И тебе привет», — выглянув из окна, ответил я. «Пропуск принимай». «Ага, вы, наверное, по поводу привидения», — тихо поинтересовался коротышка. «А ты догадливый. Далеко пойдешь», — улыбнулся я. Правда, страдалец все равно ничего не увидел из-за шлема. «Хот-доги больше не актуальны?» «Та листовка. Мне сказали, что нужно поработать немного на государственных службах», — скромно ответил он, светя радужками глаз. «Но я не жалуюсь. Вчера общался с Джерардом Лето. Хорош парень, только вот уж сильно на своем здоровье помешан». «А сюда берут с судимостью?» — удивился я. «Сам в шоке!» — кивнул Бент и побежал поднимать шлагбаум. Проехав дальше, я повернулся к Кри. «Вот видишь, твои танцы в фиолетовом костюме не прошли даром». «Очень смешно», — недовольно фыркнула напарница. «Но я рада, что у него все складывается. Надеюсь, что хотя бы на этот раз его не заберет полиция». «А разве отдел зачистки — это не сверхсекретная организация?» — поинтересовалась жнец. «Сверхсекретная», — но это Бент Хауэр, наша звездочка из Military Industries, бывший продавец волшебных шлемов», — усмехнувшись, ответил я. «Так уж вышло, что Бент работал вместе с Говардом Дэниелсом, которого господин Невзоров оставил в роли мистера Овоща после инцидента в пустыне». «Вот это да! Но почему он работает охранником на студии?» Дэниелс обманул бедолагу, и у того сдали нервы. «Там долгая история. Теперь мы с Кри периодически видим его то там, то тут. Парень не сдаётся и продолжает искать себя. Я считаю, что это здорово». «Тем не менее, продавцы шлемов опасны», — заверила жнец. «Что, если он потом кому-нибудь взболтнёт о том, что змеиный царь ходит в шлеме со змеёй?» «Король», — раздражённо выдохнул я. «Прошу не путать». «Погоди, а что с того?» Критика тут же повернулась назад и вопросительно посмотрела на нашу новую напарницу. «Весь преступный мир знает, что у короля шлем со змеей. Тут выходит забавная ситуация. Ренегаты больше боятся не самого Сэвиджа, а легенд о таинственном короле со змеиным шлемом». Ты хочешь сказать, что я пустышка?» — возмутился я. «Половина серьезных преступников сытся не потому, что ты угрожаешь стволом, а просто из-за рисунка на шлеме. Ну, скажи, что это не так». «Но ведь сутся же из-за дела!» «Да, но 90% сущихся даже ни разу не видела тебя в деле. В общем, я к тому, что все и так знают про рисунок и шлем. Бент может выйти с плакатом и начать орать на весь город. Погода это не сделает. Вся соль в личности. Аккаунт». «Верно. Так вот, аккаунт Марка защищен двойным шифрованием. Если определенные структуры попытаются его взломать, то увидят обычного продавца сдобных булочек. Даже если Сэвидж в гражданской форме вырубится, и у него просканируют узор радужки глаза, будет все тот же продавец сдобных булочек. То есть опасность будет только в том случае, если кто-нибудь из чужаков увидит, как Марк надевает этот шлем. И то это надо будет усиленно за ним следить. А участок окружен с четырех сторон по всему кварталу. Выследить одного из оперативников можно только в том случае, если ты уже знаешь, где он живет и какими дорогами ходит до дома. Как это сделала ты? То есть, какой смысл следить, если ты и так уже обо всем знаешь? Как по мне, абсурдность ситуации очевидна». «А если противник будет знать, что король ходит именно в этом шлеме и попытается напасть во время операции?» Жнец продолжала атаковать вопросами. «Ну, попробуй, атакуй его», — усмехнулась Кри и вышла из машины. «И все же оба декады с этим как-то надежнее», — вздохнув, произнесла азиатка. «Черные мотоциклетные шлемы. Никаких подозрений». «Кроме того, что большинство бодикада мужского пола, чуть выше 2 метров ростом, и вы все ходите в кожаных черных костюмах, как персонажи «Матрицы», — улыбнулся я и тоже покинул автомобиль. «Погоди!» — жнец побежала за мной. «Но на Марсе есть обычные дубликаты с ростом под 2 метра, которые ходят в черных кожаных костюмах, и среди них возможно наличие мотоциклистов. А вот среди оперативников только ты один в шлеме с рисунком змеи». «Окей, слышала про субъективный угол обзора?» «Да, этому учат на начальных курсах в каждом кадетском корпусе». «Вот, а теперь давай подойдем к этому с логической точки зрения. Ты — бодикада. Твоя программа видит меня насквозь. К тому же ты знаешь обо мне все. Соответственно, это субъективный угол обзора. Ты думаешь, что все окружающие тебя люди видят ситуацию точно так же, но это не так. Помнишь квест-румы?» «Да, и что?» «Почему люди проходили их по-разному?» «Потому что все индивидуальны?» «Не совсем. Проблема в том, что когда мы получаем определенную информацию, мозг знает, на что обращать внимание. В случае с тобой мозг верит в то, что у нашей защиты много косяков. Но это только для тебя. Ренегаты не знают, куда смотреть. Обычные люди тем более не знают, куда смотреть. Большинство из них вообще не догадывается о существовании вигилантов. Вот ты, не знай, кто я такой, смогла бы выследить просто по шлему без программы идентификации?» «Если очень постараться и при определенном уровне везения...» «Нет уж, говори правду». «Вряд ли». «Вот и я о чем. Угол обзора, жнец. Просто угол обзора. Знаешь, куда смотреть найдешь? Не знаешь? Снежный человек спрячется рядом, и ты не заметишь. Все просто. Почему в старых фильмах говорили, мол, хочешь поймать преступника, думай как преступник? Это все из той же оперы про угол обзора. Чтобы понять, куда нужно смотреть». «Кажется, что-то такое было на первых занятиях по истории конспирологии». «Тупорылый предмет. Всегда его прогуливал», — фыркнул я. Если в детстве еще верил во все эти теории заговоров и прочее, то потом... Вот просто представь, первая тема предмета была про тайный союз Китая, Российской Федерации и США в первой половине 21 века. Что-то там было связано с лекарствами. Господи, вот ты только вдумайся, Китай, РФ и США в тайном союзе. Это каким надо быть фантазером, чтобы написать такую чушь? Они в открытую-то договориться не могут, а тут вдруг тайный союз. Ох, как у меня тогда припекло. С тех самых пор я отринул все эти теории заговоров. Мужики в пиджаках слишком самовлюбленные для подобных жестов. Каждый тянет одеяло на свою сторону. «Сэвидж, может быть, ты не будешь грузить нашу коллегу?» Кри смотрела на меня с осуждением. «Интересная тема. Почему бы и нет? У нас впереди нудное и, судя по всему, крайне сложное расследование. Мне кажется, стоит немного очистить мозг от лишнего». «Ну вот, придется звать жнеца в бар, чтобы обсудить эту тему. А как она будет пить через стекло?» Отмахнувшись, я направился к административному зданию, на пороге которого нас уже поджидали. «Ты погляди, какой роскошный мужчина в самом расцвете сил! Судя по его пиджаку, может быть, это он призрак? Я таких не видел уже лет 40!» «Я чувствую в твоих словах сарказм», — тихо произнесла напарница. «Так и есть, ибо роскошный больше относится к слишком напомаженной. Терпеть не могу метросексуалов, вот прям воротит, ей-богу!» — прошептал я в ответ. «О, добрый день, друзья мои!» — со странным акцентом произнес незнакомец. «Меня зовут Давид Поланский. А вы, судя по причудливым маскам, из Департамента контроля безопасности?» «Верно. Давид Поланский, кажется, я слышал про ваши работы. 7,5 недель и сирота из Бруклина — ваше детище?» — поинтересовался я и пожал именитому кинорежиссеру руку. «Это старые работы, к тому же не самые популярные, но приятно, что кто-то их еще помнит», — улыбнулся ухоженный мужичок. «Здорово увидеть творца лично, но мы пришли к вам по другому вопросу. Хотелось бы услышать все из ваших уст». «О», — обреченно вздохнул он, — «все уже рассказано десятки раз. Полиция, следователи, сотрудники секретного отдела... Я устал повторять одно и то же. Нам нужно продолжать съемки, а они дергают Марго. Вот зачем, скажите мне?» «Именно по этому поводу ничем не могу помочь, но я бы хотел обсудить положение дел не на улице. Тут может быть много ушей». «О, простите, я просто немного утомился», — вздохнул Поланский и жестом пригласил нас за собой. Судя по интерьеру, тут было нечто вроде офисного здания. Всюду сновали разномастные мужчины и непонятного вида девицы с сигаретами в зубах. Выглядели они замученно и напряженно. Скорее всего, сценаристы. «Вот, прошу». Поланский открыл дверь в один из кабинетов и пригласил нас внутрь. «Гости в столь специфических масках у нас бывают нечасто». «Да и лучше бы их тут никогда не было», — оглядевшись, ответил я, присаживаясь с обратной стороны стола. «Объясните нам со всеми подробностями, что происходит с госпожой Котецки». «Ну, один из моих самых главных проектов находится на грани срыва. Актеры жалуются, хотят расторгнуть контракты, потому что переживают за свою жизнь, и я их прекрасно понимаю». Поланский вытащил сигарету и закурил. «А все из-за того, что на лучшую актрису современности нападает привидение. И нам везло до сего дня. Я честно говорю. Другими словами, это и не назовешь». «И как же вам везло?» «О, сейчас мы снимаем фильм «Восхитительный век». Там про викторианскую эпоху. Легкая историческая лента с нотками романтики. Лошади, пышные платья, веера, корсеты и парики. В целом, ничего такого», — выдохнув облако едкого дыма, пояснил Поланский. «Однако с первого дня съемок начали происходить странные вещи. То есть во время первой сцены на нашу звезду чуть не рухнул прожектор. Благо, что ее успели отпихнуть. Через 3 дня на госпожу Котецки упали строительные леса, но она успела сгруппироваться, поэтому обошлось без трагедии. А через неделю после того момента один из электрокаров сошел с ума. Он целенаправленно выслеживал Котецки, чтобы задавить. Где такое видано, чтобы автомобиль охотился за актрисами? И так дальше по списку. То упустили не тот газ, то неправильно закрепили тросы. Господи, да я столько нервов даже во время ремейка «Храброго сердца» не тратил. Это просто ужас. Мы убиваем кучу времени из-за того, что все приходится перепроверять по 10 раз. На съемочной площадке дичайшее напряжение. Нам сказали, что ни у кого из съемочной группы нет мотива. Что скажете на это? Так конечно, о чем вы говорите? «Восхитительный век» должны номинировать на «Оскар». Мы к этому стремимся. На кон поставлены очень большие деньги, понимаете? Так что вся наша группа, наоборот, больше заинтересована в том, чтобы все закончилось отлично. Поэтому не должно быть никаких проблем. Котецки все обожают, она ангел. Новая звезда в киноиндустрии. «Видимо, нам стоит поговорить с ней лично», — вздохнув, произнес я. «Это исключено! По крайней мере, не сейчас!» — тут же выпалил режиссер. «Актеры и без того напуганы всем происходящим, а если еще и появятся личности в жутких шлемах, это наверняка окончательно собьет их с толку». «Речь идет о жизни человека, поэтому вас никто спрашивать не будет», — сухо ответил я. «Эрис, включи анализатор. Займите что-то противоестественное, сразу скажи мне». «Выполняю», — пропела электронная помощница. «Так, где сейчас находится госпожа Котецки?» Я взглянул на режиссера. «Поймите меня правильно, я не намерен срывать съемки или портить реквизит. Моя задача — найти ублюдка, который охотится за вашей актрисой. И мне не важно, из этого он мира или потустороннего». «Ладно», — выдохнул Полански и, вытащив платок, обмакнул лоб. «У них сейчас съемки в павильоне номер 7, и молю, дайте им, пожалуйста, доснять сцену, хорошо?» «Постараемся», — ответил я и, поднявшись, направился к двери. Как только наша детективная группа вышла в коридор, я тут же спросил у Кри. «Что думаешь про Полански?» «Странный, но чист. Он явно заинтересован в том, чтобы Котецки дожила хотя бы до конца съемок. Сидит на нервиках, так что вряд ли замечает странности на съемочной площадке». «Вердикт?» «Он нам не помощник». «Понятно. Эрис, отметь на карте павильон номер 7». «Выполняю». Пройдя по узенькой дорожке между огромными ангарами, мы наконец-то обнаружили то место, где проходили съемки «Восхитительного века». Но больше мне понравился старенький мужичок, который неспешно катил тележку с искусственными человеческими внутренностями. Несмотря на мир современных технологий, снимать абсолютно все на зеленой тряпке считалось моветоном. Да и графика далеко не всегда могла заменить качественный грим актеров. Видимо, ужастик будет максимально реалистичным. Открыв ворота, я осторожно заглянул внутрь. Вся съемочная группа окружила площадку, на которой, судя по декорациям и нарядам, проходило что-то вроде дуэли. Два смазливых красавчика в белых рубахах о чем-то перетирали и, взяв по кремниевому пистолету, начали расходиться на 11 шагов. «Здорово», — восхищенно произнесла Кайли. «Никогда раньше не видела, как снимают кино». «Думаю, ты тут такая не одна. Идем», — тихо ответил я и направился к площадке. «Тебе! А моя судьба больше не может стать прежней, Константин!» С чувством воскликнул кучерявый брюнет, подняв пистолет. «Я буду смеяться на твоих похоронах, Борис. Ты выпил слишком много моей крови за последние 2 года, и Долорес я тебе ни за что не отдам!» Злорадно усмехнулся блондинчик. «Долорес, пошла!» прозвучало из динамика. «Прекратите!» воскликнул милый девчачий голосок, и на сцену выбежала наша звездочка в наряде обычной простолюдинки. «Что вы творите?» «Прости, но чтобы остановить дуэль, ты должна выбрать одного из нас», — холодно произнес кудрявый, опустив пистолет. «Хм, какая же тупость! И кто такое смотрит?» — усмехнулся я, и, повернув голову, с удивлением обнаружил девчонок, которые с замиранием сердца наблюдали за игрой актеров. «Борис, я не могу! Вы должны продолжать жить! Я готова поставить на кон свою жизнь, лишь бы вы прекратили враждовать! Ведь вы же братья!» — не унималась местная звездочка. «Выбирай! Немедля!» — настоял кудрявый. «Зачем? Зачем вы разрываете мое сердце?» — выдохнула девушка и встала между парнями. «Почему судьба так жестока со мной? Вы же семья, а я — никто!» «Просто никто! Забудьте старые обиды, подумайте об отце, о матери! Как ее величество отреагирует на то, что любимые племянники отправились на дуэль из-за простой служанки. Прекратите и забудьте меня. Просто выкиньте из жизни». «Что ты такое говоришь?» — возмутился Кучерявый. «Я не отступлюсь от своей любви. Я пойду против семьи, против всего мира». «Господи». Я прикрыл визоры рукой, чтобы сбавить уровень испанского стыда. «Я пойду против любого, кто встанет между мной и тобой», — продолжил этот недоколыбалов. «Нет, брат», — вновь подал голос блондинчик. «Долорес права. Это мы с тобой, слепцы, которые были опьянены любовью к этой...» Ну, благо хоть что белобрысый включил мозги. «Этой жалкой полукровке. Предлагаю послушать ее и убрать из жизни эту проблему». «Высокая доля пороха в пистолете. Там настоящий патрон», — воскликнула Эрис, когда блондинчик навел ствол на девушку. «Ты этого не сделаешь, брат!» — воскликнул Кучерявый. «Еще как сделаю! Во имя нашей семьи!» — злорадно усмехнулся он. Растолкав съемочную группу, я вылетел на площадку и едва успел оттолкнуть девушку. Прогремел выстрел, и пуля, задев затылочную часть моего шлема, отлетела в сторону искусственного дерева. «Что? Что происходит?» С ужасом выдохнул блондин и отбросил дымящийся пистолет в сторону. «Там была пуля!» Трясущимися губами выдохнул Кучерявый и рухнул в обморок. «Вы в порядке?» — спросил я, помогая девушке подняться. «Да?» Зафира с шоком смотрела на меня. «А вы кто?» «Ваш шанс на долгую и счастливую жизнь», — отряхнув землю с рукавов, ответил я. «Но прежде мне необходимо задать вам пару вопросов. Где ваша гримерка?» Ситуация все больше напоминала типичный детектив Агаты Кристи. На мгновение я даже сам почувствовал себя персонажем фильма. Только вот киношные сыщики никогда не носили жутких шлемов. Отправив Крижнеца на разборки с заряженным пистолетом, я пошел к гримерке Зафира. Она попросила дать ей немного времени, чтобы снять грим и переодеться. Постучав в дверь, я дождался ответа и заглянул внутрь. Сейчас знаменитая актриса выглядела очень простенько, как стандартная девушка с улицы. Вот так и думал, что весь этот лоск кинозвезд не более, чем макияж и фотошоп. Тьфу! «Вы закончили?» — поинтересовался я. «Да, проходите». Отставив набор для снятия грима в сторону, ответила Зафира. «Но при разговоре с людьми я предпочитаю смотреть в глаза. Не могли бы вы снять этот жуткий шлем? А то ощущение, будто ко мне пришел демон, а не следователь». «Я не следователь, и, к великому сожалению, не смогу выполнить вашу просьбу». «Отчего же?» — удивилась актриса. «Думаю, если человек носит маску и меняет голос, значит, на это есть причина». «Логично». Зафира повернулась ко мне и, деловито перекинув ногу на ногу, начала внимательно разглядывать. «Что вы делаете?» «Лицо — главный индикатор человеческого поведения. Но это слишком просто. Буду следить за открытыми частями вашего тела». «Зачем?» — удивился я. «Все эти полицейские и секретные агенты от Федерации не хотели спасать мою жизнь. Им было плевать. Они лишь выполняли свою работу. Но как можно доверить свою жизнь человеку, которому это неинтересно? Мне бы хотелось понять, вы такой же или нет». «И если такой же, то что?» «В таком случае я не буду с вами разговаривать», — хмыкнув, ответила она и отвернулась. «Это бессмысленно». «Скажите, вы родились на Марсе?» «Да, но какое отношение это имеет к данной теме?» «Прямое», — усмехнулся я и откинулся на спинку стула. «Лично я скептик и не верю в истории про привидений. На вас идет охота, а покушение на жизнь человека — серьезное преступление, за которое светит строгое наказание. Если свидетель или пострадавший отказываются давать показания или лжесвидетельствует, мы можем подтянуть к ответственности и его. Восхитительная актриса ломает карьеру только потому, что отказалась давать показания. Уверен, на ферме для заключенных вы встретите много своих верных поклонников из пустыни». «Ха? Вы со всеми так работаете?» — возмутилась она, злобно зыркнув на меня. «Только с молоденькими марсианками, которые выделываются и не соображают, что на кону стоит их жизнь». «Вы грубиян! Хам! Возмутительно! Я не буду с вами сотрудничать!» «В таком случае я оформляю отказ от дачи показаний для дальнейшего разбирательства в ДКБ. Они не посмотрят на то, что вы звезда. Клан Котецкий очень мал, и боюсь, что вы единственный значимый его представитель. Так что глава вступиться не сможет, а суд будет относиться к вам со всей строгостью», — холодно произнес я. «Ну, я могу прямо сейчас встать и уйти, а завтра газеты сообщат людям, что замечательная и популярная актриса была убита во время съемок очередного шедевра. Вы этого хотите?» «В таком случае начнем заново. Меня зовут Марк. Я прибыл из ДКБ, чтобы спасти вашу жизнь. Очень надеюсь на сотрудничество». «А меня зовут Зафира Катецки», — скромно ответила она, виновато опустив взгляд. «На меня охотится призрак, и я очень хочу положиться на вас». «Вот видите, разве ж это сложно?» — хлопнув руками, улыбнулся я. «Итак, госпожа Катецки». «Зафи, все меня так зовут». «Очень хорошо. Значит, Зафи?» «Ладно. Так вот, расскажите мне, переходили ли вы дорогу деятелям кино или театра? Отказывались ли от громких проектов или же с кем-то ссорились? Было что-то такое?» «Погодите, а как же про отношения с членами съемочной группы? Все полицейские сперва мучили меня на эту тему». «Я не полицейский. Да и к тому же, судя по полученной информации, вас тут все обожают. А значит, что преступник находится за пределами группы». «Ого! Здорово!» Зафи сузила глаза и начала усиленно соображать. «С кем я ссорилась?» «Только не придумывайте. В любом случае, вся информация будет проверена, и если вы соврете, сделаете только хуже». «Не держите меня за дуру. Вы просто даже представить себе не можете, на какие ухищрения идет актер, чтобы максимально вжиться в роль. Натали Портман провела несколько месяцев в психушке после работы над фильмом «Черный лебедь». Кристиан Бейл и вовсе стал мемом метаморфозы человека. Работа актера — это очень глубоко и сложно. Где-то там, на уровне души. И когда ты максимально вживаешься в роль, становишься персонажем. Думаешь, как персонаж. Говоришь, как персонаж. Ты — это уже совершенно другой человек, но лишь на время». «К чему это вы?» «К тому, что когда ты вживаешься в роль, реальная жизнь отходит на второй план. Вот и пытаюсь выйти, чтобы вспомнить... Но я миролюбивый человек. Да и убивать актрису из-за роли, вы не находите это странным?» «Может быть, поклонники, неразделенная любовь и прочее», предположил я, не сводя с девушки взгляда. «Может быть, но я получаю признание в любви от десятков тысяч людей ежедневно. Все соцсети буквально забиты этим. Проверять каждого из них? Да и я сильно сомневаюсь, что сюда могут пропустить чужаков. Поланский сказал, что проверяет всех сотрудников. Даже тех, кто носит еду». «Угу», — задумчиво протянул я. «С кем из съемочной группы вы общаетесь ближе всех?» «Со всеми в равной степени. Я стараюсь не выделять коллег по цеху, чтобы это не отразилось на моем поведении во время вхождения в роль». «Но между персонажами же должна присутствовать определенная химия. Наверняка вы общаетесь с кем-то больше, чем с остальными». «Ну, наверное, с Валдисом? Тот блондин, который выстрелил», — ответила Зафи. — «Однако я не думаю, что его можно подозревать». — «Отчего же?» — «Понимаете?» Девушка резко погрустнела. «По сюжету фильма Борис и Константин — два родных брата из аристократической семьи, которая приближена к королевскому роду. Увы, они влюбляются в милую девушку, которая оказывается полукровкой. В ней одновременно течет кровь простолюдина и аристократки, которую выгнали из семьи за измену. Так уж вышло, что Валдис играет как раз того, кто относится ко мне максимально несерьезно и, несмотря на влюбленность, хочет решить проблему весьма кардинальным методом». «Убить полукровку?» «Мы лучшие друзья. Я даже была свидетельницей у него на свадьбе. И именно я провела его в большое кино. У него нет причин желать мне смерти». «Но я не говорил о том, что подозреваю его». «Вы не говорили. Зато Поланский и все остальные видели, как Валдис долгое время сидел на тех лесах, которые рухнули на меня. А сегодня его пистолет оказался заряжен. Я очень боюсь за него, честно». «Кри, немедленно допросите Валдиса. Это тот блондинчик, который стрелял. Проверьте все полностью. У нас первый подозреваемый». «Приняла. Идем к нему». «Это мы еще проверим», — выдохнул я. «Кто-то еще?» «Больше близких друзей тут нет. Разве что сам Поланский». «Хорошо. В таком случае мы проследим за рабочим процессом на съемочной площадке и попытаемся найти вашего призрака. Но вы, в свою очередь, должны всячески нам помогать». «Я сделаю все, что смогу, клянусь». «Очень хорошо. Сколько времени прошло с предпоследнего нападения?» 4 дня. Призрак атакует не сразу. Видимо, боится себя выдать». «Ладно». Я огляделся. «Эрис, проведи полный анализ гримерки и выдай мне схему всех камер внутреннего наблюдения». «Есть». «А вы, Зафи, будьте максимально бдительны». Я перекинул ей свой номер телефона. «Заметите что-то странное? Звоните». «Хорошо», — с грустью ответила она. «Скажите, Марк». «Что такое?» «Вы же найдете его, верно? Я не хочу, чтобы все дальше подозревали Валдиса. Он хороший парень, честно». «Такова моя работа», — усмехнувшись, произнес я. «С земли осталась привычка доводить дело до конца». «Это хорошо». В голосе Зафи чувствовалась неуверенность. Видимо, совсем разочаровалась в защитниках закона. К сожалению, такое бывает. Выйдя из гримерки, я тут же врезался в Полански. «Что-то случилось?» — с удивлением спросил я. «Да, вот, хотел поинтересоваться», — жалобно глядя на меня, ответил он. «Актеры сильно напуганы. Нападения продолжаются, и многие уже толсто намекают на то, что пора бы сворачивать съемки. А мы и так тянули, сколько могли. Я месяц ограничивался съемками в павильоне из-за страха, что на природе атаковать будет проще. В общем, мне нужен ответ компетентного человека. Я устал вилять от своих сотрудников». «Так не виляйте», — разведя руками, произнес я. «Если вы сейчас остановите съемки, убийца попросту скроется и нападет в другой раз, когда никто не будет ожидать. Вы должны продолжать работу. Найдите подходящие слова. Скажите, что делом занялись специалисты высшего уровня. Мы ни в коем случае не должны его упустить». «Я очень на вас рассчитываю. Еще одно нападение, и съемкам конец. Актеры разбегутся, а за мной закрепится дурная слава. Вы же знаете, что люди театра и кино суеверны даже больше, чем пилоты самолетов». «Догадываюсь. В общем, не суетитесь. Держите себя в руках. Мы с командой постараемся закрыть это дело до конца рабочего дня». «Вы уверены?» «Говорю же, не надо переживать. Мы все сделаем красиво». «Ага, не надо переживать», — выдохнул Полански и тут же нервно закурил. «Это не на вас давят все вокруг. Инвесторы с меня шкуру снимут, если я расскажу им правду. Скажите, как на меня посмотрят главы кланов, которые вложились в кино, когда я скажу им, что все планы сорвало привидение? Господи, и как так вышло?» «Окей, подключаем логику. Люди театра и кино суеверные, почему?» «Потому что были инциденты». «А если были инциденты, то значит, вы знали, на что шли. Увольтесь из кинобизнеса и найдите свое призвание в чем-нибудь другом. Слышал, что полицейский департамент набирает людей для службы». «Очень смешно. Но с другой стороны, вы правы», — грустно улыбнулся он. «Нет уж, я стремился к режиссерской карьере слишком долго, и просто так я из нее не выйду». «Вот видите, совсем другой разговор». «Я пойду и... знаете, я пойду и всех поддержу». Полански отбросил окурок в урну. «Мы закончим восхитительный век! Всем привидениям назло, да!» «Отлично!» Я показал большой палец и проводил воодушевленного режиссера взглядом. «А что, вигиланты — это тебе не просто чужие мозги по стенам разбрызгивать. Тут еще и психологический подход важен. Доктор Сэвидж разгребет все ваши триггеры и комплексы из детства при помощи старого доброго Стечкина и АК-15».День прошел крайне утомительно. После довольно четкого допроса съемочной группы мы на всякий случай прогнали всех через полиграф. Одно я понял точно. Убийца либо талантливый сукин сын, либо действительно связан с паранормальщиной. Призрак, который умел внезапно испаряться в воздухе. Как вообще можно было так грамотно все подстроить, чтобы никто и ничего не увидел? Вторую половину дня мы с напряженными физиономиями просматривали записи с камер видеонаблюдения. И опять же, совершенно ничего. Чует сердце, что дело опять с максимальным вывихом логики. «Ну, что я могу сказать?» Взглянув на Зафи и взъерошенного Поланского, произнес я. «Придется поработать и завтра. Но мы будем вынуждены наблюдать за съемочным процессом изнутри. Главное, держите язык за зубами, а мы уж тут как-нибудь разберемся». «Погодите, но съемка — сложный процесс. Мы не можем просто так взять и запустить на площадку незнакомых людей», — возмутился режиссер. «К тому же, Вы себя со стороны видели? Как не взгляну на ваши жуткие шлемы, так меня передергивает. И вы будете нам только мешать. Я как-то неясно выражаюсь, строго спросил я, схватив Поланского за плечо. Дело передано в ДКБ, поэтому выбора у вас нет. Ладно, но вы точно найдете убийцу? Найдем. Завтра у меня крайний день, чтобы это сделать. Сухо ответил я и повернулся к Зафи. А вы будьте максимально бдительны. Постарайтесь никуда не выходить сегодня вечером, идет? Да, хорошо, кивнула девушка. Вот и славно. Всего доброго, встретимся завтра утром. Единственное, что мне сейчас хотелось сделать, рухнуть в ванну и отключить голову. Скорее всего, придется прибегнуть к старому доброму методу и сходить в магазин за пивом. Другого варианта, как избавиться от этого приставучего напряжения, я не видел. «И что будем делать?» — спросила Кри, когда мы подошли к машине. «Изменим правила игры и посмотрим на то, что сегодня не попало в наш угол обзора», — сухо ответил я и, оглянувшись, внимательно осмотрел ворота. «Убийца внутри. Это ясно, как божий день». «Ага, только вот у нас ни улик, ни подозреваемых. Вообще ничего», — вздохнула напарница. «Кстати, может быть, у бодикада есть мнение на этот счет?» «У меня нет опыта в расследованиях», — пожала плечами жнец. «Но мне нравится. Это довольно интересно». «Ничего, скоро ты изменишь свое мнение», — кисло усмехнулся я, сев за руль и запустив двигатель. «Входящий вызов от профессор Колесниченко», — предупредила Эрис. «Неужели обо мне вспомнили?» Вырулив с комплекса и помахав на прощение Бенту, произнес я. «Слушаю». «Добрый вечер, Марк. Я звоню напомнить вам, что завтра ночью вы летите на моем дирижабле до Королёва и обратно. Я надеюсь, что вы не забыли». «Никак нет, Владимир Павлович. Уж я-то подобные вещи не забываю». «Очень хорошо. Да я так, на всякий случай. Работы много, может, вылетело из головы», — ответил он. «Хотя этот звонок скорее для меня, нежели для вас». «Да я все понимаю, не переживайте», — заверил его я. «А если не секрет, когда я вернусь обратно в город?» «В Королёве стоянка будет недолгой. Там обновят газ, и судно полетит назад. В воскресенье вечером будете дома». «Все, я вас понял». «Буду ждать». «Это еще что за новости дня?» — строго спросила Кри. «Какое воскресенье?» «А, да нужно будет слетать на дирижабле до Королёва и обратно. Колесниченко попросил». «Что?» — возмутилась напарница. «И ты говоришь мне об этом только сейчас? А если завтра мы не успеем добить дело Зафиры? Ты хочешь, чтобы я осталась тут одна все это разгребать?» «Вообще-то у тебя есть жнец». «Жнец? Да она, кроме как месить людей штабелями, больше ничего не умеет!» Крит тут же повернулась назад и добавила. «Без обид. Говорю, как есть. Просто я сама такая же». «Ничего страшного. На правду не обижается», — заверила ее Кайли. «Так вот, Савич, какого черта?» «Задание согласовал Невзоров, так что ничего не могу поделать». «И опять без меня?» «Да». «Ох, как я зла! Ты вот представить себе не можешь, чертов засранец! Опять получишь опыт без меня!» «Ну уж прости, такова жизнь», — усмехнулся я. «Вы тут, главное, не шалите без меня». «Ого!» — обиженно нахохлившись, критика отвернулась к окну. После того, как мы поставили машину в гараж, я хотел провести небольшой разбор полетов, но напарница, посчитав мои слова пустым звуком, бесцеремонно свалила домой. «И всегда она так?» — осторожно спросила Кайли. «Нет, только по вторникам», — усмехнувшись, ответил я. «Но ты умница. Продолжай в том же духе, и мы станем хорошей командой». «Правда?» — обрадовалась она. «Именно». Я погладил бодиката по шлему. «Завтра утром, без опозданий, сразу же поедем на киностудию. Очень надеюсь на твою поддержку». «Буду стараться», — словно школьница ответила жнец и чуть ли не в припрыжку направилась к лестнице. «Чудная она». «Ну все. Теперь меня ждет хорошее темное пиво, пицца. Позову Марусю и посмотрим что-нибудь интересное. Вроде вышел новый сезон «Макмафии» в добротной озвучке». «Ай, Марк!» Не успел я выйти из гаража, как ко мне, словно лань, подбежала жнец. «Прости, я забыла сказать, что сегодня к 9 нужно подойти в 17-ю лабораторию. Ты обещал хозяину». «Ах...» Моя душа тут же заледенела, и разбилась на сотню маленьких осколков. «Можно завтра?» «Завтра ты улетаешь. Да и к тому же, Марк, это очень важно для будущего нашего мира. К тому же хозяин хочет показать тебе доза... О, это не важно. В общем, приходи сегодня и все увидишь. Хорошо?» «Ладно». По ходу дела пиво и макмафия переносятся на другой день. «Ну и что? Пить здоровье вредить». «Неудачник», — усмехнулась Эрис. «Ты еще поиздевайся тут», — возмутился я. «Совсем страх потеряла. То ачивки, то издевательство в чистом виде. Что будет дальше?» «Заставлю поставить фотолинзы на глаза и буду отправлять дикпики всем твоим подружкам». «Что?» «Шучу. Фотолинзы работают только с запросом». «Выкорчу тебе из головы, будешь знать». Недовольно фыркнул я и направился домой. «Хоть приму душ и переоденусь. Нужно всегда выглядеть презентабельно». Зайдя в квартиру, я снял куртку и, спустив штаны до колен, уселся на диван. Все бы ничего, только мой разум ни с того ни с сего залип. И что это вообще за дурацкая привычка? Приди, нормально разденься и сиди как хочешь. Но нет, надо спустить штаны до колен и сидеть втыкать. Может быть, вместе с Эрис к нам загружают какой-нибудь чип управления, и полуспущенные штаны блокируют сигнал? Посидев в таком положении полчаса, я все-таки избавился от мистического элемента одежды и направился в ванную. Маруся еще не вернулась, так как у них по вторникам много пар. Хреново, придется что-то разогревать. Лучшие друзья холостяков — полуфабрикаты. «Завтра на 2 дня выключают горячую воду», — предупредила Эрис. «А мне пофиг. Буду нежиться в роскошной ванне на дирижабле. Отлично!» — усмехнувшись, ответил я. «Как эгоистично. Ой, входящий вызов от контакта киборг-убийца». «Ха, наверняка хочет извинения попросить за то, что не осталось на разбор полетов», — хохотнул я. «Слушаю». «Марк, тут это... Я не знаю, как объяснить», — тихо произнес голосок Кри. «Ну, говори как есть, что уж тут. Поступила неправильно, покинула работу до того, как руководитель разрешил. Но ничего, сегодня я закрою глаза на то, что ты пропустила разбор полетов». «Нет, я не об этом. Тут Басилевс объявился». «Ха!» — размечтался дурак. «Недолго его мятежный дух сопротивлялся. Так чего звонить мне? Лови его!» «Я не могу. Подхожу, а он убегает, а потом смотрит на меня. Я не понимаю, чего он хочет». «Ай, ладно, скоро буду», — обреченно вздохнув, ответил я. «Прости, Сайдзасан, но, кажется, я к тебе подкачу немного позже. Любят рыжие коты вносить свои коррективы в расписание». Прибыв к жилой башне Кри, я застал очень интересную картину. Басилевс сидел возле дерева и смотрел на хозяйку максимально спокойным взглядом, как будто видел старую знакомую и не более того. Правда, заприметив меня, рыжий самурай немного напрягся. «Ну и что это такое?» — возмущенно произнес я, глядя на Кри. «Значит, опасных преступников мы ловить можем, а простого кота нет уж, извините». «Марк, ты не понимаешь!» — запротестовала Кри. «Я же говорю, он отходит на несколько метров». «А прыгнуть или побежать?» «Я что, похожа на идиотку?» «Сейчас да. Что такого в том, чтобы прыгнуть за котом? Он же не понимает, что рано или поздно на улице его сцапают, и дальнейшей участи уже не позавидуешь. Ты человек, венец природы, мать ее. Ты в ответе за то, кого приручила». «Хорошо». Обреченно выдохнув, напарница присела, словно бегун на старте, а затем резко побежала к Басилевсу. Кот, даже не моргнув, поднялся и белкой поскакал дальше. Кри остановилась возле дерева. «Вот что я говорила!» Самым забавным было то, что рыжий самурай тут же замер и вновь начал смотреть на хозяйку совершенно спокойным взглядом. «Ладно, в таком случае это сделаю я». Закатав рукава куртки, я взял разгон и выстрелил с собой вперед. Вот тут Басилевс уже напрягся и, выгнув хвост дугой, полетел за жилую башню. «Подожди меня!» — прокричала критика и пустилась за мной вдогонку. Кот как будто специально не ускорялся, а держался так, чтобы я видел его хвост. Так мы втроем пробежали почти весь квартал наискосок и оказались возле небольшого складского помещения местного продуктового магазинчика. Рыжий самурай дождался нас, а затем ловко запрыгнул в тоннель вентиляции и начал выглядывать оттуда. «Что ты от нас хочешь?» — спросил я, прислонившись к фонарному столбу. Кот поднялся, сделал два оборота вокруг себя и указал мордой дальше, в тоннель. «Мне кажется, или он зовет нас за собой?» — удивленно произнесла Кри. «Все может быть», — выдохнул я и направился к вентиляционному тоннелю. «И что дальше?» Кот лишь развернулся и побежал внутрь. «Вызовем полицию и санэпидемстанцию?» — спросила напарница. «Бася явно внутри». «Зачем?» — усмехнулся я. «Эрис, код 0439. Внутри административного здания находится подозреваемый». «Лейтенант Марк Сэвидж. Кодовое имя Змеиный Король. Запрос на открытие дверей и отключение сигнализации», — протараторила помощница. «Код 0439. Подтверждаю». Дверь списком открылась, и я самодовольно посмотрел на напарницу. «А?» «Ой, потом повыделываешься!» — отмахнулась она и прошла внутрь. Включив свет, мы обнаружили Басилевса посреди стеллажей с коробками. Он спокойно смотрел на нас, а как только я начал приближаться, то тут же отвернул в сторону и принялся мяукать. «Ого! А дома он никогда не разговаривал!» — восхитилась критика. «Пойдем!» В итоге мы обошли стеллажи и выбежали возле стены с погрузочной платформой. Из-под нее светилось два желтых глаза. «Так ты сюда нас привел? И что ж там такое?» Я лег на живот и прополз под платформу. Критика последовала моему примеру. Басилев вальяжно шел, как будто вел нас по своему дому, и спустя мгновение я услышал знакомый писк. Мы проползли прямо к самой двери, где проходили трубы с горячей водой, и увидели картонную коробку, в которой сидела роскошная белая кошка. Она слегка надменно посмотрела на нас, а затем на Басилевса. Тот, видимо, дал свое одобрение, и белое облачко поднялось, открыв нам четыре пушистых комочка. Два рыженьких, один такой же белый, как мама, и четвертый серый, с едва заметными темными волнами. На вид им было около одной недели, не больше. «О боже!» Едва не задохнувшись от умиления, произнесла Кри. «Это же... они! Ну, дети Басилевса!» «Ага. Он решил познакомить нас со своей семьей», — усмехнулся я, на что самурай лишь вальяжно отвернул голову. «Так вот что за стрессы у тебя были. Жена звала». «Так, Марк, помоги мне вытащить ее. Нужно срочно отнести Басю и всю его семью ко мне домой». Тут же начала командовать критика. «Я присмотрю за ними, а ты сходишь и купишь молока с кошачьим кормом». «Получена ачивка. Мой мимиметр взорвался. Плюс 2000 к... дорогой. Давай оставим их себе, и неважно, что они вырастут в огромных пушистых кабанов».